Крах политики коллективной безопасности. Московские процессы, чистка в рядах Красной Армии убедили как немцев, так и французов и англичан, что Советский Союз переживает серьезный внутренний кризис, в целом плохо понятый, который на какое-то время лишает его возможности играть решающую роль на международной арене. Излагая 5 ноября 1937 года перед Генеральным штабом свои планы в отношении Австрии и Чехословакии, Гитлер категорически отверг всякую возможность военной реакции на это Советского Союза ввиду царящего в стране хаоса, вызванного чисткой военных и политических кадров. По мнению поверенного в делах Германии в Париже, французское правительство также высказывало серьезные сомнения относительно прочности советского режима и боеспособности Красной Армии. «Военные и политические круги Франции», — писал он в начале 1938 года, — «все больше задаются вопросом о пользе от такого союзника и о доверии к нему». В то время как французское руководство все больше убеждалось в том, что, подписав договор с СССР, оно, по выражению Гаксота, приобрело ничто, пассивность Запада перед лицом германской агрессии еще больше усилила недоверие Советского Союза по отношению к европейским демократиям. 17 марта 1938 года советское правительство предложило созвать международную конференцию для рассмотрения практических мер против развития агрессии и опасности новой мировой бойни. Это предложение было отвергнуто Лондоном, как по своей сути усиливающее тенденцию к образованию блоков и подрывающее перспективу установления мира в Европе. Встретив такое отношение, Советский Союз начал искать сближение с Германией и в марте 1938 года подписал с ней новые экономические соглашения, отозвав при этом посла СССР в Германии Сурица, еврея, и потому неугодного нацистам. Новому послу Мерикалову Гитлер сделал 4 июля следующее заявление. Я с удовлетворением ознакомился с декларацией, излагающей принципы, которыми вы будете руководствоваться в ваших усилиях по установлению нормальных отношений между Германией и Советским Союзом. После оккупации Германии и Чехословакии Советский Союз расстался с последними иллюзиями насчет эффективности политики коллективной безопасности. К тому же Франция и Великобритания, правительство которых Литвинов тщетно пытался убедить в том, что СССР в состоянии выполнить свои обязательства, выражали сильные сомнения по поводу боеспособности Красной Армии, опустошенной чекистами, и не видели, каким образом советские войска могут участвовать в боевых действиях из-за отказа Польши и Румынии пропустить их через свои территории. Советский Союз, безусловно, принял бы участие в международной конференции, но ему даже не было предложено подписать Мюнхенские соглашения 29 сентября 1938 года. Заключенный Бонне и Риббентропом 6 декабря 1938 года в Париже между Францией и Германией договор о ненападении был расценен в Москве как шаг, в той или иной степени развязавший Гитлеру руки на Востоке. К концу 1938 года внешнеполитическое положение СССР казалось более хрупким, чем когда-либо, а вызывавшая опасения угроза создания единого империалистического фронта была вполне реальной. В ноябре 1936 года эта угроза конкретизировалась после подписания Германией и Японией антикоминтерновского пакта, к которому затем присоединились Италия и Испания. В такой ситуации советское руководство решило пойти на примирение с Чан Кайши и убедить китайских коммунистов в необходимости создания единого фронта с националистами для борьбы против японской агрессии. в августе 1937 года СССР и Китай заключили договор о ненападении. Летом 1938 года начались вооруженные действия между Японией и Советским Союзом. Ожесточенные сражения произошли в августе 1938 года в Восточной Сибири, в районе озера Хасан, а затем в Монголии, где длившиеся несколько месяцев наземные и воздушные бои в районе Халхин-Гола закончились победой советских войск, которыми командовали Штерн и Жуков. 15 сентября 1939 года было заключено перемирие. Перед лицом угрозы капиталистического окружения Советский Союз принял решение о дальнейшем сближении с Германией, не отказываясь при этом от переговоров с западными демократиями.